Потом пили за встречу в этой же компании на Голгофе, за интернационализм, который был, есть и будет, как его ни затюкивай, за женщин и мужчин, которых мы любим и еще, глядишь, полюбим, как прокричал, ликуя, свое непременное алаверды Зяма. Выбрались из-за стола, когда взрявкнула музыка. Эля с Соней занялись сменой посуды. Остальные, мы с Жанной первые, затопали, завихлялись, заскакали. За столом остались только толстяк Букалев и прокурор. Поглядывая на разошедшихся плясунов, они о чем-то вполголоса беседовали, впрочем, довольно вяло. Я заметил, как у Царева то и дело дергается мясистая щека. Тик? Или от злости на меня и Жанну? Когда подустали и потянулись за стол, магнитофон вырубили. Откуда-то появилась гитара, и я понял, что мне придется таки нести свой крест до конца. Как ни удивительно, чувствовал я себя куда менее пьяным, чем когда пришел. Впрочем, водку я здесь лишь пригубливал, отделавшись лишь первой догонялкой. На стол подали торт, сестры разливали по чашкам пахнущий малиной липтон, однако спиртное и рюмки не убрали. Категорически воспротивился хозяин. — Давай, классик, мою любимую! Сладко сощурясь, велел он мне и горделиво, словно сам к тому был причастен, добавил. — Поем только собственного сочинения. Учтите, дамы и господа. — И ты, собственный, — хихикнула было Соня. Но Краснопольский укротил своячницу недовольным жестом «молчи». Все внимание барду. Мне и самому больше прочих нравилась песенка о старом чемодане. Уж очень созвучна она была в последнее время настроению. Я провел пальцами по струнам, приглашая приумолкнуть, и с эдаким байроновским драматизмом начал. Подбив баланс растраченным годам, друзьям назло, соседям на потеху, я соберу свой старый чемодан, чтоб в понедельник навсегда уехать. Забуду все, отрежу, как ножом, комок обид, что обжигали прежде, и даже ту, что выше этажом, и с нею сопряженные надежды. Слушали меня хорошо, удивительно хорошо, хотя пьяную компанию сосредоточить на чем-то бывает почти невозможно, кто-нибудь непременно мешает. Возможно, каждому или почти каждому из нас, не самых уже молоденьких людей, заглядывала когда-нибудь в душу эта тоска по желанному понедельнику, с которого начнется твоя совсем иная, правильная, чистая, наполненная истинной содержательностью и яркими чувствами жизнь. Поэтому и приумолкла моя публика, слушая бесхитростные мои строчки о том, как летят с календарей сухие листья, и что пришел бы понедельник поскорей, и тогда все изменится, да вот только пришла-то вместо него нежданная осенняя пора познания одной из горьких истин, что понедельник — лишь самообман, что он — твоя последняя утеха, задвинь подальше старый чемодан, ведь от себя нам некуда уехать. Жаночка даже всхлипнула, когда умолк последний аккорд, и, наклонившись, поцеловала мой локоть. Этого еще не хватало. Она за эти часы успела меня так достать, что я готов был уйти отсюда немедленно. Не домой, так к чертовой бабушке. Но никому, кроме, видимо, Царева, не было дела до ее сантиментов. Восторженная публика шумно требовала еще, но прежде тост. За таланты. Пришлось выпить и мне. Я спел еще несколько песен, грустных и смешных. В основном, разумеется, о женщинах и любви. мой давно обкатанный репертуар для подобных смешанных сборищ. Потом опять включили магнитофон, заплясали. Когда попсовая топотуха сменилась чем-то сладко-блюзовым, тангоподобным, Жанна, которую я держал обеими руками за обнаженные пухлые плечи, продолжая в такт музыки покачиваться, увлекла меня за собой к дверям, затем в прихожую, где тоже прильнули друг к другу две пары, и, наконец, сжав мои пальцы, потянула за собой в кухню. Там было пусто. В раковине громоздилась гора грязной посуды. Стол был заставлен блюдами с остатками салатов. «Феликс, дорогой!» — она тесно прижалась ко мне, и уже не только грудью. «Ты завтра же меня найдешь, позвонишь. На работу. Домашнего у меня нет. 41-40-39. Я не запомню, ведь пьяный же». Оторвать ее от себя, ну, не было никакой возможности. «Да, да», — задыхаясь, — зашептала Жанна, — «я знаю. Я специально взяла у него вот это». Она оттянула ворот небесной своей футболочки и, нырнув рукой под лифчик, выдернула оттуда глянцевый кусочек белого картона. «Возьми. Я беру трубку. Не бойся, звони». Это была визитная карточка Царева с позолотой и гербом. «Не стоит», — я поморщился. «Зачем? Я и так запомню». «Возьми», — говорят. Жанна с пьяным остервенением сунула визитку мне в кармашек рубашки, больно кольнув грудь ногтями. «Я люблю тебя, Феликс. Ты мой дорогой, люблю». И, став на цыпочки, впилась мне ярко накрашенными, но уже с полустершейся помадой, полными губами в мои. «Эге-ге!» — послышался из прихожей дурашливый голос Зямы. «Вон оно, как у вас!» Я с силой оттолкнул от себя задыхающуюся Жанну и оглянулся. В кухню с сигаретой в руке входил расплывшийся в улыбке Краснопольский. «Ну это еще что?» За его спиной маячили еще две фигуры. Огромная пузатая Букалева и, ну как могло быть иначе, разумеется, Царева. Губы его были сжаты впрямую, как прорезь полоску. Натянувшаяся на скулах кожа дергалась. «Все-таки он болен, ни с того ни с сего», — подумал я. «Конечно, нервный тик. Или воспаление тройничного нерва, что ли?» Я растерялся. Вернее, не то, чтобы потерял самообладание, но в такой нелепой ситуации говорить что-либо просто глупо. Зато Жаночка не смутилась ничуть, больше того. Внезапное появление соглядатаев вызвало у нее приступ искреннего гнева. «Что, шпионить?» — взвизгнула она. «Да какое вам дело, кого я люблю? Ты думаешь, великая радость спать с тобою, козел? Пошли вы!» «Идем домой, идиотка!» — голос Царева прозвучал угрожающе. «Чего уж там, с собой прокурор владел великолепно. Даже улыбочка, растянувшая полоску, казалась почти натуральной. Домой! К тебе! С тобой!» Жанна истерически захохотала. Даже слезы навернулись на глаза. Так ей стало смешно. «Да пошел ты! Подстилку себе заимел, да? На диване, в кабинете, пожалуйста!» Она швырнула матерное словечко так легко, будто междометие. Опротивил, к черту! «Да что ты, Жанна!» Зяма растерянно оглянулся на меня, потом на Царева. В коридоре уже толпились привлеченные скандалом женщины. Прокурор шагнул в кухню, попытался взять Жанну за руку, но та рванулась и, оттолкнув его плечом, выбежала в прихожую. «Где моя сумка?» Она вбежала в гостиную, бросилась к дивану, схватила за ремешок черную лакированную сумочку и, не оборачиваясь, двинулась к входным дверям. Ее сильно качнуло, но когда Эля попыталась ее поддержать, Жанна грубо оттолкнула ее. «Феликс, ты идешь со мной?» — крикнула она и в голосе ее прозвенели слезы. «Ну и черт с тобой, со всеми вами!» Хлопнула дверь. Слышно было, как по ступенькам не слишком уверенно зацокали каблучки —